Глава вторая. Одно дело вытаскивать трубку из носа, зная, что в любой момент ты можешь вернуть ее обратно, и совершенно другое — чувствовать, как ты задыхаешься. Зоя восстановила дыхание и закрыла лицо ладонями. Нельзя плакать. Ей нельзя плакать. Сбитое дыхание — это всегда дополнительный расход. Она задержала воздух внутри, досчитала до 5 и включила планшет на руке. Нажала на экстренную кнопку, которая давно стала частью главного голографического экрана любого планшета, и услышала электронный голос, призывающий к спокойствию. Следом монотонно прозвучала инструкция, что необходимо говорить. «Зои, статус 2, чип номер 543787, 18 лет, первый континент, центральное поселение, западный район 5, здание, архив реликтов». «Опишите проблему тремя словами», — произнес механический голос. «Мне кажется, умер человек». Зоя запнулась, поперхнулась воздухом и, закашлявшись, добавила: «Профессор Володар». «Продиктуйте номер чипа пострадавшего. Для этого отогните мочку уха и посмотрите с обратной стороны, где находится вход для нейроподключателя». «Нет уж, отгибать ему я ничего не буду», — подумала Зои, трясущимися руками нашла в планшете журнал посещения, открыла его и продиктовала номер чипа профессора. Голос оповестил, что защитники и медики выехали к ней. Она сидела на полу и смотрела на металлические ножки стола, черная краска на которых уже начинала шелушиться. Ей хотелось подползти и избавить металл от этих отслоившихся частиц, помочь ему очиститься. Но она отбросила глупые мысли, встала и поправила одежду. В кармане мешался тот странный предмет, найденный наверху. Зоя вытащила его и стала рассматривать, чтобы хоть как-то избавиться от картинки лежащего на полу профессора с бледной кожей и такими же бледными глазами. Наверное, это реликт, который профессор изучал. Или он мог выпасть из контейнера, но почему тогда он лежал у двери? Как там оказался? Может, профессор его туда зачем-то положил? Надо было мне поехать к нему раньше. Он всегда был таким увлеченным и безрассудным, когда втягивался в изучение реликтов. Мог ведь и не заметить, что кислород заканчивается, а этот баллон... Как он мог сломаться? Не отправить сигнал? О, святой фотосинтез! Он задохнулся в одиночестве архива. Это я виновата, я! Я же знала, какой он. Но почему не пошла, не проверила его? Зоя открыла замок на центральной двери, села в кресло и, уронив голову на стол, зажмурила глаза. Еще один человек, который общался с ней, кому она была не безразлична, умер. Покинул ее, а она ничего не сделала. И что теперь? Она осталась одна в этом архиве, никому не нужной, как и все, что хранилось здесь. Зои стащила планшет с кисти, сжала его всеми пальцами и, не выдержав, швырнула в стену. Он ударился о толстое матовое стекло, упал на пол, а она, закинув голову назад, тихо сказала в потолок: «Почему все меня оставляют? Что я делаю не так? Сначала родители, потом бабушка Ро, теперь профессор. Почему?» С улицы послышался вой сирены. Зоя убрала реликт в ящик стола, подняла планшет с пола, ни единой царапины. Заведующий архивом не солгал, когда говорил о сверхпрочном корпусе и экране, передавая его Зое. Как в дальнейшем оказалось, эта прочность — единственная, на что выделили достаточно средств. Створки центральной двери разъехались, и Зоя увидела, как в помещение входят двое мужчин в форме защитников правопорядка темно-бордового цвета и два медика в форме бледно-желтого цвета. Странная мысль пришла ей в голову. Кто и почему выбрал именно эти цвета для разделения профессий? Защита — красно-бордовый, медики — желтый, работники синтеза — белый. Оттенки зависели от должности и назначения. От кипенно-белого у руководства и совета синтеза до серого цвета у самых простых техников. Административно-управленческие функции выполнялись в синей форме. Все остальные могли одеваться, как хотели, видимо, от неважности их профессии для поселения и отсутствия высокого статуса. «Добрый вечер. Нам поступил сигнал о происшествии», — сказал пожилой мужчина из защиты. «Еще пару лет его отправят на пенсию доживать свою жизнь и додышать пенсионные картриджи», — подумала Зои, вставая. Она как-то читала в архивной книге, что средняя продолжительность жизни человека до мировой катастрофы составляла 70 лет. Целые полторы жизни обычного человека по новому счету. Дожить до 50 — это уже огромный праздник. Хотя говорят, что богачи континента, профессора и важные работники синтеза живут и больше 70. Зои таких ни разу не видела, но ей очень хотелось верить, что это возможно. Покашливание защитника отвлекло ее от мыслей, и она сказала: «Да, простите». Защитник достал считыватель и выставил перед собой. Зои подошла и подставила мочку левого уха. Он посмотрел информацию и поднял на нее высокомерный взгляд. «Я работаю в архиве». «То есть тут?» «Да». «И что же произошло?» — с недоверием спросил защитник. «Сегодня пришел профессор Володар. Он изучал реликты на 49-м этаже, но к закрытию не спустился. Я обычно блокирую двери в 7 вечера». Она глянула на часы, без четверти 8, и тяжело выдохнула. «И я пошла его искать и нашла». «Что нашли?» — уточнил один из медиков. «Мёртвого профессора». «Хорошо, и где он?» — продолжал медик. «Ничего хорошего», — возмутилась Зои. Защитники усмехнулись. «Конечно, цинизм в наше время никто не отменял. Чем меньше людей, тем больше кислорода. Но не до такой же степени», — подумала Зои. «Покажите, где телом», — сказал медик. «Надо подняться», — ответила она и пошла к лифту. Но когда прошла несколько шагов, почувствовала, что за ней никто не идет. Зои обернулась. На лицах защитников и медиков явно читалось смятение. «И как мы поднимемся на какой? На 49-й этаж?» — нервно спросил второй защитник. «На лифте», — спокойно ответила Зои. Лица мужчин сморщились, словно она предложила им искупаться в кислотной реке. «Привезите тело сюда», — важно сказал защитник. «Я не могу». Их брови взлетели вверх. Второй статус Зои не позволял перечить защитникам, да он вообще ничего не позволял, поэтому она быстро начала пояснять свои слова. «Я не смогу его поднять и дотащить до лифта». Защитники недовольно переглянулись. «Это безопасно?» — спросил один из них у медиков. Те только пожали плечами. «Всё нормально, лифты здесь исправно работают», — произнесла Зои громко и уверенно. Она вызвала самый большой лифт из 5 имеющихся, и они впятером вошли в кабину. «Может, нам стоит разделиться?» — уточнил медик. «Для безопасности». «Не переживайте, я катаюсь на них каждый день. По инструкции этот лифт выдерживает до 20 человек». Зои пыталась убедить их, что все безопасно, но видела по взглядам мужчин, что ее слова звучат не как слова знающего и смелого архивариуса, а как бред сумасшедший, которая за 30 картриджей в месяц несколько раз в день рискует своей жизнью. Лифт без заминок поднял их до нужного этажа. Когда они вышли из кабины, один из медиков громко выдохнул. Наверное, он 1,5 минуты пытался не дышать или боролся с приступами страха. Первое время Зоя тоже паниковала в лифте, но со временем поездки стали неотъемлемой частью ее жизни. Зои отвела всех к отсеку, где нашла профессора, и показала в тот угол, где лежало его тело. Защитники и медики пошли к нему. Зои же осталась у дверей. Она посмотрела на открытый контейнер с реликтами посреди помещения и решила отодвинуть его с прохода. Подошла, заглянула внутрь, увидев какие-то коробочки и пакетики с яркими картинками. Закрыла крышкой, валявшейся на полу, аккуратно сдвинула вбок и тут услышала, как мужчины взволнованно переговариваются за стеллажом. Защитник громко спросил: Вы уверены? Как такое могло произойти? Ясно. Тогда я вызываю ловца. Старший защитник прошел мимо Зои и вышел в коридор, вызывая кого-то. Зоя аккуратно заглянула за стеллаж, но увидела только второго защитника, осматривающего все вокруг. Медиков видно не было. Они находились в углублении. Через несколько минут вернулся защитник и, подойдя к Зое, сказал: «Не трогайте здесь ничего, скоро прибудет ловец». «Зачем?» — неуверенно спросила она. «Здесь произошло убийство», — важно произнес защитник и пошел между стеллажами к медикам. «А-а-а», — только и ответила Зоя. «Убийство? Что он имел в виду? Может, они считают меня виноватой, что не предупредила профессора, что не проследила?» Она судорожно начала вспоминать перечень своих обязанностей, указанных в инструкции, но, как ни старалась, не могла вспомнить ни одного пункта, подходящего под этот случай. «Следить за архивом и сохранностью реликтов, открывать архив, закрывать архив, сканировать реликты, заносить в базу, отмечать в базе посетителей, раз в месяц направлять в главный офис администрации отчет о количестве занесенных реликтов, ставить отметку об утраченных и поврежденных реликтах, сдавать раз в 3 года испорченные реликты на утилизацию». Вроде все. Ничего про то, что я должна обеспечивать кислородом посетителей. Да и мне никто не выдавал для этих целей запасных картриджей. Зоя еще раз посмотрела на контейнер, который только недавно закрыла. Номер 49-327. Стрелка на часах уже стремилась к 9, а она все так же стояла в отсеке и ждала указаний, хотя ей давно пора было отправляться в инкубатор. Она встала и подошла к защитникам. «Подскажите, пожалуйста, я могу идти к себе?» Они обернулись и внимательно посмотрели на нее. «Нет, мы ждем ловца». «Но мой кислород...» «Мы ждем ловца», — как-то зло произнес пожилой защитник. «Хотя иди вниз, когда ловец прибудет, проводи к нам». Зоя спустилась и пошла в кабинет. Налила теплой воды из литрового фильтра, открыла ящик и посмотрела на найденный реликт. Только теперь она поняла, какую глупость совершила, взяв его с пола. Но одеваться уже было некуда. Не пойдет же она наверх и не скажет, что забрала что-то важное. Она даже не представляет, что они с ней сделают за такое. Основные двери судорожно раскрылись, и в здание зашла целая группа людей в ярко-красной форме. Во главе шел высокий мужчина с небритым лицом и синяками под глазами. Зои вышла им навстречу. «Добрый вечер, я Зои. Отведи нас на место происшествия», — приказным тоном велел небритый мужчина. Зоя машинально пересчитала людей, как обычно пересчитывала контейнеры в отсеке. Всего 7 человек. Увидев суровые лица мужчин, она не стала даже предлагать им поехать в лифте без ее сопровождения. Проводила сначала ловца с угрюмым лицом и 2 защитников постарше, а потом еще 4, которые ждали внизу. Сколько времени они все тут пробудут, даже страшно подумать. А мне их всех еще спускать надо, расстроенно подумала она. Слишком много людей и потраченного времени. Очень много. И машинально погладила свой кругло-плоский баллон. Ловец приказал Зое идти к себе, и она вернулась в кабинет, направила экстренный отчет в администрацию и стала ждать, устроившись в кресле. Делать было нечего. Время тянулось так медленно и напряженно, что внутри нее разрасталась странная тревога непредсказуемости происходящего. Она еще никогда не слышала про убийство. В поселении такое случалось крайне редко и противоречило всем принципам. Зое нужно было срочно отвлечься. Она прикрыла глаза и стала вспоминать отсканированный сегодня реликт — хрустальную вазу 21 века, служившую для того, чтобы хранить цветы. Она никогда не видела живых цветов, только поразительные картинки с диковинными вспышками цвета. Неужели раньше на планете существовали такие удивительные живые растения? Только зачем нужна ваза, если все растения произрастали из земли? Бабушка Ро обожала картинки с цветами. И часто они с Зоей рассматривали их перед сном, представляя, как тот или иной цветок мог выглядеть вживую, какого он был размера, как пах, каким был на ощупь. Бабушка Ро привела Зои настоящую любовь к изучению истории прошлых веков, интерес к тому, что уже давно было утрачено. Воображение тут же переносило ее в несуществующий мир, где вокруг буйствовали яркие краски распускающихся цветов. Зеленые листья на растущих из самой земли деревьях, сочная натуральная трава. Зои постаралась представить, как в вазе, наполненной землей, растут ирисы. Это были ее любимые цветы. Она рассматривала на фотографиях каждый лепесток и часто делала зарисовки у себя в планшете, разукрашивая свои собственные ирисы в разные цвета. Сейчас бы пойти в инкубатор, уснуть и очутиться в собственном саду. «Зоя, чип номер 543-787», вырвал ее из несуществующей реальности чей-то хриплый голос. Она открыла глаза, внимательно посмотрела на ловца, который стоял прямо перед ней, и по коже пробежали мурашки. Ну и тип, даже сам спустился на лифте. «Зои», — тихо поправила она, но ловец не среагировал. Высокий, худощавый, с блеклым цветом лица и какими-то прозрачно-серыми глазами. Губы сухие и потрескавшиеся. Он явно мало употреблял положенные витамины, и Зои было странно видеть у человека в ярко-красной униформе признаки истощения. Она-то всегда думала, что ловцов снабжают всем не меньше, чем сотрудников синтеза. «Мне нужно вас допросить», — сухо сказал ловец и покрутил черный резиновый браслет на руке. «Мы закончили обследование места происшествия, тело отправлено в крематорий». Привалившись к столу, отчеканил он. Зои кивнула, подумав о надменности ловца, который даже не соизволил представиться, но ничего не сказала. «Зоя, вы были знакомы с профессором Володаром?» «Да, он был посетителем архива. Зовите меня, пожалуйста, Зои». «Как часто он сюда приходил?» Продолжал ловец, никак не отреагировав на ее просьбу. «Где-то раз в неделю, иногда раз в две недели». «Направьте мне регистрационную базу, свои реквизиты я вам переслал». Зои заглянула в планшет, который все еще держала в руке. «Рим, чип номер 542-114, старший ловец Центрального района, статус 7». «Вот это статус, а я-то думала, что седьмой дают только управляющим. Но, может, старшим ловцам тоже полагается. Не мне судить. У меня вообще второй, почти самый низ статусной шкалы. Моя работа и моя жизнь не нужны и не важны никому. Хотя две ступени от ноля — это же тоже что-то». «Завтра все вам направлю», — спокойно ответила Зои и скованно улыбнулась. «Сейчас», — надменно произнес ловец. «Сейчас не могу». «Это почему?» «У меня второй статус». «И?» — недоуменно спросил он. «Мне не положено пользоваться нейро и административными ресурсами в ночное время, то есть после 10 вечера». Ловец взглянул на часы. Стрелка приближалась к 11. «Я должна быть в инкубаторе уже час как». И Зои пожала плечами, стараясь скрыть улыбку, которая так и рвалась к губам. «Ясно. Жду завтра с самого утра», — недовольно согласился ловец. «Вы общались с профессором?» «Бывало». «Значит, общались», — сделал свой вывод ловец. «Вы были близки?» «Что?» — Зоя нервно вскочила с кресла. Ловец внимательно посмотрел на нее холодными, невыразительными глазами и повторил. «Вы были близки?» «В каком это смысле?» «В прямом, в том смысле, о котором вы подумали». «Нет, конечно, нет. Он был посетителем архива». «И другом бабушки», — про себя добавила Зоя. «И часто у вас бывают тут посетители?» — уточнил ловец и, окинув маленький кабинет взглядом, чуть поморщился. «Нет», — с горечью призналась Зои. «Ясно. Что вы делали и где были с 5 вечера и до момента, когда позвонили в экстренную службу?» «Я?» — удивилась Зои. «Да, вы». «Вначале я была на 11-м этаже, сканировала реликты и заносила их в базу, а потом здесь, в своем кабинете». «Данные вы заносите через планшет?» «Да, конечно». «То есть вы могли быть в любом месте здания?» «Я ничего не понимаю», — тихо произнесла Зои. «Меня не снабжают запасными картриджами кислорода для посетителей. Я не могу контролировать их смену». «Вы это о чем? Удивился ловец. «Но я не знала, что у профессора заканчивается кислород или что у него что-то с баллоном. Как я могла это знать? Да я бы и не смогла ему помочь, у меня только этот картридж», — сказала она и показала на пояс. «Ах, вот вы о чем. Профессор же умер от этого, да?» «Нет, Зоя, профессор умер от сильного и продолжительного разряда тока. Кислорода у него было предостаточно». «Вы хотите сказать, вы что, его убили?» Испуганно посмотрела на ловца Зои. «Я хочу сказать то, что говорю. Так, значит, как вы утверждаете, вы были на 11-м этаже и в этой комнате?» Она кивнула и стала нервно теребить свою трубку. Ей так хотелось рвануть ее из носа и задержать дыхание, а потом открыть глаза и понять, что все, что случилось в этот вечер, было всего лишь ночным кошмаром. «Кто-нибудь еще был в здании? Другие посетители, работники?» «Нет», — удрученно ответила Зои. «Из посетителей был только профессор». «А рабочие, техники или кто тут у вас еще есть?» «Тут работаю только я», — полностью скукожившись, сказала Зои, понимая, как это выглядит. Ловец вольготно откинулся и прижался спиной к стене. «Зоя, вы не хотите мне ничего рассказать?» — спросил он, нависая над ней. Она уже теребила пальцами края кофты и не знала, как ей стоит себя вести. А еще ее мысли постоянно возвращались к реликту, который лежал в верхнем ящике стола. Если ловец найдет его в столе, то ей уже не выкрутится. С каждым вопросом она все чётче осознавала свое прискорбное положение и не знала, как же ей объяснить, что она тут ни при чем. «Нет», — почти шепотом сказала Зои. «Вы уверены? Может, есть какой-то секрет, которого я не знаю? Или профессор вел себя неподобающе с вами, и вы были вынуждены что-то предпринять? Особенно с вашей разницей по статусам». «Нет, нет, нет!» Резче и громче, чем ей хотелось, выкрикнула Зоя. «Он был хорошим и воспитанным. Он никогда не говорил о наших статусах. Мы общались по-человечески. Он помогал мне, спрашивал, как у меня дела, чем я занималась и что интересного отсканировала среди реликтов. Он всегда интересовался реликтами. Это была наша любимая тема». «Хорошо, я вас понял. То есть вы, молодая, красивая девушка, его не интересовали. А вот старые реликты прошлой эры он очень любил». «Ясно. Как вы думаете, могло это быть ограбление и могло ли что-то пропасть из архива?» «Я не знаю. Я вношу в реестр пока только реликты с 11-го этажа, а он был намного выше». «А почему профессор был на 49-м этаже? Вы знаете, что он искал? Что изучал?» «Нет. Он часто здесь появлялся, то изучал реликты, то старую архивную базу. Ее составили еще 150 лет назад, когда свезли сюда все вещи прошлого. Я создаю новую базу с полномерным объемным изображением реликтов, их историей, описанием, составом». «А как было раньше?» «Раньше указывали только название, предположительный период и цель использования и прикрепляли фотографию». «Понятно. И вы ничего не видели и не слышали сегодня. Может, что-то странное произошло? Пришел какой-нибудь техник?» «Нет, все было как обычно». «А кто-то мог войти в здание без вашего ведома? Слежение работает по всему зданию?» «В здании нет системы слежения. Все камеры старые и нерабочие, считают тоже реликты», — ответила Зои. «Поэтому, когда я ухожу наверх, то закрываю центральные двери. А если кто-то придет из посетителей, он позвонит по коммуникатору, и я спущусь и открою дверь. Еще можно войти, отсканировав чип, но это только для тех, у кого статус от 8-го, как и во все административные помещения. поэтому никто не мог войти без моего ведома». Совсем поникшим голосом закончила она. Ловец взглянул на часы, а Зои на только замигавшую кнопку на его баллоне. «Мне пора, и вам тоже, но я еще вернусь. Вы живете здесь?» «Да, мой инкубатор стоит в дальней комнате на этом этаже». «Хорошо, во сколько вы должны открывать архив?» «В 8 утра». Ловец еще раз оглядел кабинет Зои, покрутил браслет на руке, оторвался от стола и вышел, тяжело шагая в сторону главной двери.